Глава сороковая. Полина. Я ничего не собиралась. Он сам мне их дал. Делаю вид, что рассержена, и хочу вырвать папку из рук. И Игорь ведется на это, отворачивается на пол корпуса, чтобы не дать мне дотянуться. Но поворачивается ко мне нужным карманом. И пока обе его руки заняты листанием бумаг, я резким движением ныряю рукой в карман, хватаю оттуда телефон и выдергиваю. Прежде чем Толкунов понимает, что произошло, бью его со всей силы об пол, а потом еще сверху ногой топаю. А сегодня на мне отличные туфли на среднем каблуке. «Хрен тебе, а не порнофильм!» — шеплю сквозь зубы. Конечно же, Игорь уже заметил все это и теперь стоит, смотрит на меня с еще большим изумлением. «Боже, детка, я влюбляюсь в тебя еще сильней! Вот это решительность, вот это экспрессия!» Отшвыривает папку через плечо так, что из нее разлетаются бумаги по всему полу, а потом хлопает мне в ладоши. Медленно и издевательски. «Да блин!» Я делаю пару шагов назад, где за моей спиной дверь на пожарную лестницу. «Это был не телефон?» спрашиваю очевидное. Игорь с улыбкой качает головой. «Ты темпераментная не только в сексе, Линочка. Я просто в восторге. Знаешь, я даже начинаю понимать, что именно он в тебе нашел. Конечно, управление экраном у меня не в телефоне. Я что, дурак?» «Ты не дурак, но полный псих. Зачем тебе все это? Что тебе сделал Илья?» Игорь мгновенно возле меня и вжимает меня в стену за плечи. Если бы не мой выпирающий живот, я уверена, вжался бы в меня всем своим похотливым телом, приближает свое лицо к моему. «Я очень не люблю, когда обижают и унижают мою семью», — нежно убирает прядь волос с моего лица. «Моя семья для меня — это самое ценное в жизни. Ты скоро это поймешь, как только вольешься в нее». «Я за тебя замуж не пойду, не надейся», — шиплю в ответ. «Ты редкостный упырь и падальщик», — облизывает губы, улыбается одним уголком. «А еще сильней я не люблю, когда унижают меня самого». «Особенно публично», — говорит очень тихо, но уже с серьезной угрозой в голосе. «И я не могу понять, про меня это или нет. А если нет? Если у него какие-то старые счеты с Ильей? Я уверена, что все, что ты получил», — сжимаю губы, к которым он тянется, будто поцеловать хочет, — «ты полностью заслужил. Я сдам тебя в полицию, чертов сталкер, и Илья унизит тебя еще больше». «Не думаю». Берет мое лицо за подбородок и мягко прислоняется губами к моим. Короткий такой поцелуйчик, но меня передергивает. «И это пройдет. Поверь мне». Резко отстраняется и хватает меня за руку. Сплетает наши пальцы, будто сотню раз видел, как мы делаем это с Ильей. «Если захочешь закричать или выложить все Воронову, не забудь сохраниться. Ой... У тебя только одна жизнь, и у твоего обожаемого Илюши тоже... Упс!» Тащит меня обратно в большой холл. «Пойдем поиграем в игру. Угадай, кто из всех этих людей мой помощник, и сколько их человек?» «Нет, нет, нет, мне туда не надо. Нет экрана, нет управления, нет рычага для шантажа. Подожди, подожди, мне нужно в туалет!» Упираюсь, пытаясь тянуть его в другую сторону. «Хорошая попытка!» «Нет, сладкая, мы едем домой. Пойдем попрощаемся с счастливыми будущими супругами. Хочу поздравить свою любимую сестренку». «У меня живот болит», — шепчу хрипло. «Воды отошли. Я сейчас рожу». Разворачивается, ловит за талию на глазах у всех. «Обязательно родишь», — улыбается сально. «Как только домой приедем». «Игорь», — слышу голос Ильи за спиной и холодею. Как мне его предупредить? Я могу заорать на весь зал что угодно, но в ту же секунду включится проклятое кино. Я же хотела подарить на прощание Ильи его идеальный день, а это будет идеальная катастрофа. Я не могу с ним так поступить. Не могу. Слишком люблю. «Илья, я так рад, что вы, наконец, будете вместе». Я все равно не свободна, даже когда Игорь обнимает одной рукой Воронова, хлопает ему по плечу. «Поздравляю, брат. Вы идеальная пара». Илья переводит взгляд на меня, будто спрашивая что-то. И я не могу понять этих смешанных чувств в его глазах. Смятение и легкий шок все еще туманят его взор. «И я от души. «Поздравляю вас», — возвращает Игорю рукопожатие. «Я уверен, вы будете счастливы». Озвучивает свое желание, но точно не мое. Я натянуто улыбаюсь, пытаясь придумать новый план. Вокруг нас толпа сгущается. Все что-то хотят сказать Воронову. «А давайте вместе поужинаем. Какая большая дружная семья!» — влезает радостная Света. «Нет-нет, вы идите вдвоем. Сегодня идеальный вечер для романтического свидания в честь такого события. А мы...» — я опять у бока Толкунова, обхваченная его рукой. «А у нас другие планы. Да, любимая?» Целует меня в щеку и вжимает пальцы в ребра. «Да». С трудом не морщусь. «Мерзкий. У меня ноги скоро отвалятся. Игорь отвезет меня домой». «Конечно, отвезу. В глазах обожание, которое меня пугает. Поедем ко мне. Я сделаю тебе массаж твоих прелестных уставших ножек, а потом расслабляющую ванну. Тебе вредно так долго быть на ногах и нервничать. Малыш, наверное, тоже утомился». По-собственнически гладит мой живот. «Да чтоб его!» «Вы такие милые!» — пищит Света. «Правда, Илья?» — дергает Воронова со стекленеющим взглядом. «Мы тоже скоро такими будем!» И кладет его руку на свой еще плоский живот. Я вижу, как Илья закрывает на мгновение глаза, будто ему нож под ребра вставили. Лицо вздрагивает на мгновение. «Обязательно!» — натягивает улыбку. «Ну все, мы поехали. Не будем заставлять Полину страдать!» — тянет меня Толкунов. «Я тоже хочу поздравить!» Вырываюсь в последнюю секунду, вцепляюсь неожиданно в Свету, обнимаю за тощие плечи. «Будь счастлива, дорогая! Поздравляю!» С трудом не отталкиваю, а просто отодвигаюсь и теперь обнимаю Илью, целую его в щеку. «Поздравляю, Илья! Я желаю тебе самого большого счастья с женщиной твоей мечты! И пусть это сарказм, но дело тут совсем не в нем, потому что...» «Найди моего брата! У него твой разбитый телефон, ты оставил его на месте аварии!» Шепчу быстро-быстро в его ухо. А потом отрываю от него руки и смотрю последний раз в глаза. Взгляд Ильи меняется, мечется по мне, пытаясь понять. «Почувствуй меня, Илья, пойми, спаси себя из этой ловушки!»